Глава 12, в которой наказание откладывается, а рахули обретают новый дом. На летнем поле нас ждала целая толпа. Среди них и вся моя группа, включая Сару. А еще Бекки, Юна и сам ректор. Взволнованные подруги сразу бросились ко мне, стоило дракону приземлиться. Шейн помог спуститься, и тогда я уже оказалась в объятиях девочек. «Мы так испугались, как узнали!» — воскликнула Бекки. «Ты действительно упала в озеро?» — спросила Юна. «Упала, но все обошлось», — ответила я торопливо, поскольку к нам приближался Винсент с Малином и Фирсом. За ними не так спеша шла Сара. «Ты цела?» — обеспокоенно поинтересовался Винс. «Цела и невредима», — отозвалась я, бросив взгляд на Сару. «Я же говорила, что с Лив будет все в порядке», — проворковала та. Шейн в этот момент подошел к ректору, и они начали переговариваться. Через несколько минут Дерек Форест направился к нам. «Мисс Раффер, вам точно не нужна помощь лекаря?» — спросил он меня. «Нет, только душ и переодеться в сухое». Я слабо улыбнулась. «В таком случае приводите себя в порядок. А я через полчаса жду всю первую группу у себя в кабинете. Магистр Шейн, надеюсь, вы тоже придете». Он кивнул Шейну и пошел прочь. Я тоже заторопилась к себе. В мокрой одежде было очень некомфортно и зябко. «Как тебе удалось выплыть?» — спросила Бекки по дороге к нашему домику. «Меня спас магистр. Без него я бы утонула», — призналась я. «О, это так, Роман...» — начала была Юна, но я остановила ее жестом. «Перестань!» Сама не знаю, почему меня сейчас так задела эта невинная фразочка Юны, которая, к тому же, была одной из ее любимых, и которую она вставляла к месту и не к месту. «Нужно думать о другом. Шейн считает, что кто-то нарочно подстроил, чтобы я выпала из седла». И я рассказала подругам все, как было. «Если это окажется Сара, я порву с ней все родственные связи», — решительно заявила Бекки. «Кто бы то ни был, я не понимаю, зачем это ему?» Вздохнула я. «Просто не понимаю». Джоанна встретила нас взъерошенной и запыхавшейся. Пока нас не было, она вела войну с рахулями за переезд. Им был предложен целый сервант в качестве нового жилья, но они упорно хотели обосноваться под диваном у окна. Все бы ничего, но там хранились коробки с конспектами самой Джо, которые не помещались в ее комнате. И она тоже была категорична в своем выборе. В общем, я оставила их в жаркий момент споров, куда оказались также втянуты Бекки и Юна, и отправилась в душ. Когда вышла из комнаты, уже освежившаяся и переодетая в чистое платье, в гостиной продолжала царить суматоха. К счастью, мне нужно было к ректору, и я могла не участвовать во всем этом безумии. Но Бекки тоже решила, что с нее хватит, и вызвалась пойти со мной в качестве поддержки. Юна хотела бы того же, но Джо уговорила ее остаться. «Я буду ждать тебя здесь», — сказала мне Бекки, провожая в кабинет ректора. «И вся в нетерпении, чем закончится ваш разговор». В кабинет я зашла одновременно с Малином. Остальные находились уже там. Шейн сидел в кресле прямо у стола Дерека Фореста. Сара чуть ли не прилипла к Винсенту, заняв вместе с ним одну небольшую софу. Рядом на стуле сидел Фирс. Ректор предложил нам сесть на два других свободных стула и сразу заговорил. Сегодня произошел неприятнейший инцидент. Я бы сказал, вопиющий. Подобного еще никогда не было в стенах нашей академии. Кто-то нарочно подпортил ремни седла, из-за чего мисс Раффер только чудом не пострадала. Не представляю, что бы было, если бы она упала не над озером, а в другом месте. Боюсь, мы бы ее потеряли. «Ну а что вы хотите сказать, господин ректор?» — отозвался Фирс. «Что это кто-то из нас?» «Мне неприятно это признавать, но подобные предположения не беспочвенны», — ответил тот. «До начала занятия вся сброя была проверена. Магистр Шейн это подтверждает». Шейн кивнул, бросив на меня короткий взгляд. «Значит, они были подпорчены во время него», — продолжил ректор. «Мы еще тщательно изучим все повреждения, чтобы сделать более определенные выводы. Однако уже сейчас видно, что они были подрезаны, чтобы в один момент под силой тяжести не выдержать и лопнуть». «И кого же вы хотите обвинить из нас?» — спросил Винсент, нахмурившись. «Я, например, даже в страшном сне не мог представить, что наношу вред Оливии. Мы — близкие друзья». Сердце мое ёкнуло от этих слов, и я с трепетом посмотрела на Винса. Но тут заметила на себе взгляд Шейна и опустила глаза. «У меня тоже нет никакого повода вредить Оливии», — пожал плечами Малин. Он вел себя спокойнее всех, говорил уверенно. «А меня вообще тошнило всю дорогу», — вставила Сара. «Я только и мечтала поскорее оказаться на земле». «Ну, а я и вовсе еще не успел полетать». Фирс с нервным смешком развел руками. «Я даже не подходил к дракону, все этому свидетели». «А если она сама подрезала?» Сара с вызовом переплела руки на груди. «С ума сошла?» От такого наглого заявления я даже растерялась. «Зачем мне это?» «Нет, ну а что?» — отозвалась та. «Может, ты просто хотела привлечь внимание к собственной персоне? Тебе ведь нравится, когда вокруг тебя все бегают, жалеют. Вот ты и порезала специально ремни. Как раз над озером. Удачно, правда? Знала ведь, что спасешься и выплывешь». «Да не умею я пла...» На эмоциях я чуть не сболтнула свою тайну. Но на помощь мне пришел Шейн. «Мисс Раффер чуть не утонула». Его тон был просто ледяным. «Она не смогла бы выплыть, потому что зацепилась за корягу. И подобная афера скорее в вашем характере, мисс Линдсей. Может, это вы желали привлечь к себе внимание, но не вышло? А исправить положение просто не успели, оставив ремни надорванными как есть». Теперь Сара стала белой, как полотно. «Нет, нет, это не я!» Отчаянно замотала она головой. «Клянусь, это не я! Чем угодно могу поклясться. Святыми провидцами, родной матерью». «Хватит!» Ректор стукнул кулаком по столу. «Прекратите истерику, мисс Линдсей». Он тяжело вздохнул, затем снова заговорил. «К большому сожалению, сейчас я никого не могу привлечь к ответственности, даже если и узнаем, кто совершил столь низкое деяние. Вы уже связаны с драконами, вы — хранители. И я не имею права исключить никого из Академии по собственной воле. Могу только наказать в пределах своих возможностей. Однако придет время, и если из вас кто-то действительно виноват в произошедшем, то вас будет судить ваш дракон. Пройдет 3 месяца, и ваши драконы будут видеть вас насквозь. Будут знать обо всех ваших добрых и недостойных поступках. и об этом тоже узнают. И, боюсь, простить его не смогут. И тогда о нем узнают все. Но хуже всего будет вам и вашему дракону. Они тяжело переживают подобное. Единственное, что может загладить вашу вину — искреннее покаяние и то наказание, которое придумает для вас ваш дракон. Если вовсе не решит от вас отказаться. Помните об этом. Думайте об этом. Делайте выбор. На этом у меня все. Наша группа поднялась и молча потянулась к выходу. Шейн остался в кабинете с ректором. Я не ожидала, что Бекки, только мы появимся в коридоре, кинется к Саре. «Значит так, сестренка». Она схватила ее под локоть и потянула в сторону. «Я все слышала». «Что ты там могла слышать?» Сара предприняла вялую попытку вырваться. Но кузины она побаивалась, поэтому заметно стушевалась. «Достаточно, чтобы предупредить тебя», — процедила Бекки. «Если это сделала ты, если это ты подрезала ремни, чтобы досадить Оливии, то будешь иметь дело со мной. И сестрой я тебя уже никогда не назову. Твоим родителям тоже лгать не буду, все про тебя расскажу. Ты всегда была гораздо на разные выходки, но с этой перешла все границы, слышишь?» «Отпусти меня!» Сара резко дернулась и высвободила локоть. «Сумасшедшая!» Прошипела она и почти бегом направилась прочь. «Спасибо, что встала на мою защиту, но, кажется, ты все же немного переборщила». Я подошла к подруге и обняла ее за плечи. «Вдруг она не виновата?» «Все равно она давно на это напрашивалась». Бекки сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Я просто как представлю, что ты могла погибнуть. Такая злость берет на того, кто это сделал. И страх за тебя». «Но я жива». Я погладила ее по плечу. «Хвала провидцам». Подруга улыбнулась. «И если ты подслушивала, то слышала и то, что сказал ректор. Дракон все узнает», — напомнила я. «И мы тоже рано или поздно узнаем, кто это сделал». «Очень надеюсь на это», — кивнула Бекки. «Прежде чем вернуться домой, мы еще ненадолго навестили колыбельный дом, проверили, как там поживают наши будущие дракончики. До момента их вылупления оставалось совсем немного. Ректор говорил от 3 дней до недели. Значит, час нашей встречи все ближе. Дома нас ждали тишина и вымотанные до нельзя Джо и Юна. Они все же отвоевали диван, и теперь не совсем довольные Рахули копошились под сервантом, обживаясь на новом месте. «Еще одна коробка рафинада!» — сетовала Джоанна, рассказывая, на что ей пришлось пойти ради этой сделки. «Меня Бобо скоро на порог столовой не пустит и спрячет от нас весь сахар. А Рахули могут заболеть. Чем их лечить буду?» «Уверена, ты найдешь способ», — подбадривала ее Юна. «Ты же умная, и у тебя есть люк». «Да и не стоит заранее переживать из-за Рахуль», — поддержала Бекки. «Вполне вероятно, что с ними все будет в порядке». «Зато теперь мы с Бекки будем спать в тишине». Я чмокнула Джоанну в щечку. «И ни одна Рахуля не пострадает от моей тапочки». «Ты права», — уже добродушнее проворчала Джо. «Лучше пусть у них болит живот от сахара, чем пришибет тапкой». Прошло несколько дней на удивление спокойных и ровных на события. Рахули не хулиганили и пока вполне себя хорошо чувствовали, Бобо, конечно, заметил пропажу еще одной коробки рафинада, но пока упреков от него не поступало. Учеба тоже шла своим чередом. С Шейном мы виделись только на его занятиях. В остальное время он совсем редко попадался мне на глаза. А я все чаще ловила себя на мысли, что ищу его взглядом среди прочих стражей. Винсент после моего падения стал проявлять ко мне еще больше внимания. Постоянно интересовался моим самочувствием, часто сам заводил разговоры, пытался рассмешить. Один из вечеров мы даже провели вместе в колыбельном доме, ухаживая за своими подопечными. Сара со мной старалась вообще не разговаривать и вела себя так, будто была обижена. Тему моего падения никто больше не затрагивал в нашей группе. Единственное, на занятиях по полетам Шейн всегда ставил меня первой, предварительно лично проверяя все снаряжения и крепления. То же самое он, конечно, делал и перед отлетом остальных ребят, в том числе и Сары. Но со мной он это делал особенно тщательно, как мне казалось. Летать мне нравилось с каждым разом все больше. И чувствовала я себя в седле уже куда увереннее. Правда, каждый раз, пролетая над озером грез, испытывала безотчетный страх. И сердце тогда замирало до момента, когда подо мной снова не оказывалась земля. Это случилось утром, когда мы, все еще сонные, подтягивались в столовую на завтрак. Я только села за столик с подносом, собираясь разделаться с омлетом и булочкой, когда в двери вбежал наш старый старик, взволнованный до нельзя. «Началось!» — крикнул он. «Началось!» Все сразу поняли, о чем он, и в столовой на миг воцарилась тишина. А потом снова все пришло в движение и будто сошло с ума. Наши драконы начали вылупляться.